Матерь Агни-йоги. Принцип сообщающихся сосудов действует при касании к людям. Отдача всегда неизбежна, если одно сознание выше другого. Надо только предусмотреть, чтобы было оно целесообразным. Дырявое ведро водой не наполнить, равно как и потухшее сознание. Также и излишний расход энергии не оправдан ничем. Целесообразность во всем и соизмеримость. Соизмерять выдачу психической энергии с состоянием получающего тоже необходимо, иначе образующаяся после выдачи исчерпанность собственной сокровищницы лишает возможности новых поступлений, так как магнит духа ослабевает своей притягательной силе и приходится переждать, пока не восстановится равновесие. Вывод отсюда такой – не всякое даяние благо для того, кто дает, и кто выдал больше, чем это было необходимо.